Глава 10. Алекс. Она захотела подумать. Мне удалось скрыть свои эмоции, но ее ответ совершенно сбил меня с толку. Нужно ли ей было подумать об этом, потому что она не знала, нравлюсь ли я ей в достаточной степени или нет? Думаю, это первый раз в моей жизни, когда девушка отвергла меня. Ну, вообще-то, это был первый раз, когда кто-то в принципе отверг меня. Точка. «Тебя не отвергли», — сказал голос в моей голове. Он пытался меня утешить. И он был прав. Можно сказать, она не совсем меня отвергла. Но, с другой стороны, прошло уже 3 дня, а Ники все еще не дала мне своего ответа. Я бы никогда не признался в этом вслух, но ожидание убивало мою уверенность в себе. Даже сам того не осознавая, я иногда задавал себе нелепые вопросы, такие как «Неужели я недостаточно красив? Разве она не находит меня привлекательным? Ей нравится другой типаж?» В конце концов, все это могло быть правдой, но мне было достаточно того, чтобы кто-то сказал мне «нет», чтобы проявилась моя конкурентная сторона, и я воспринял все это как новый вызов. Я хотел ее. Нет, я безумно желал ее. Мне не понравилось видеть ее вместе с этим придурком на пляже. На несколько секунд я поверил, что они пара, и почувствовал укол ревности. Я не мог позволить этому так сильно влиять на меня. Она была просто девушкой с далекого острова, которую после отпуска я больше никогда не увижу. Черт возьми, но это было хуже всего. Все то время, что она раздумывает над ответом, мы могли наслаждаться друг другом. Неужели она этого не понимала? Я представлял себе с ней 1000 сценариев, 1000 вещей, которыми мы с ней могли заняться, чтобы повеселиться. Большая часть из них происходила в моей комнате. Когда мне пришлось отправиться в это путешествие, мне и в голову не приходило веселиться с девушкой. Но с тех пор, как встретил ее, во мне проснулось что-то новое и неизведанное. Мне хотелось быть с ней. Мы с Нейтом провели эти дни, отдыхая. Мы занимались серфингом на пляжах и сноркелингом, чтобы понаблюдать за скатами, в особенности за их подвидом — манта. Провели спа-день с массажем и наслаждались едой в роскошном ресторане, который расположен высоко на холме с потрясающим видом на океан. Мы хотели поехать на Бали и посетить Убуд. Я никогда там не был и сам предложил отложить визит. Пришлось немного поигнорить Нейта, потому что мне не хотелось уезжать, не получив ответа от Николь. Но, как показало время, ожидание могло затянуться. Я был зол, расстроен и уже смирился с тем, что, возможно, она не хотела видеться со мной. Но не могла же она держать меня в таком напряжении. Неужели ей было так трудно ответить мне? К тому же она была такой неуловимой. Я больше не видел ее после того заката на пляже, хотя не раз пересекался с Бату. Казалось, он приходил и уходил, когда ему заблагорассудится, словно следил за мной. Я собирался пойти за ним, чтобы выяснить, проведет ли он меня к ней, или спросить Марго, где находится ее ветеринарная клиника, но в то же время мне не хотелось ни к чему принуждать Ники. Несколько немецких туристов пригласили нас на вечеринку на частную виллу. Это была группа парней, они классно проводили время с Нейтом. Они привыкли ежегодно приезжать на остров на несколько недель, чтобы позаниматься серфингом, и мы с радостью приняли их приглашение. Особенно Нейт. Он хорошо с ними поладил, потому что тоже увлекался подводным плаванием. Я же не видел смысла подвергать свое тело тоннам давления воды. Нейт и немцы пытались убедить меня попробовать. Они сказали мне, что остров был одним из лучших мест, где можно увидеть скатов манта или поплавать с акулами и морскими черепахами. По их словам, кораллы, которые виднелись там, внизу, были самыми красивыми из всех, что они видели. Наверное, это правда, потому что Нейт много путешествовал, даже больше, чем я. Но, несмотря на все кораллы в мире, я не собирался погружаться под воду больше, чем считал приемлемым. Как по мне, снорклинга было более чем достаточно. Вот почему, когда мы остались с ними, и они начали говорить о погружениях, счетчиках, уровне кислорода и тому подобном, я абстрагировался и постарался не думать об этом. Было трудно отвлечься и больше не забивать себе этим голову. Я бы перестал думать об этом по возвращении домой. Нельзя было позволить ей испортить мои дни здесь. Пути назад не было, и я собираюсь взять на себя ответственность за свои действия и двигаться дальше. Но, черт возьми, все изменилось. Мне дважды приходилось звонить по телефону, чтобы убедиться, что все в порядке, а я к этому не привык. Я был свободной птицей, или, по крайней мере, так мне всегда казалось. Я постарался перестать так много думать и приготовился к вечеринке. Оделся в белую льняную рубашку, темно-синие шорты и обул пляжные туфли. На секунду даже задумался, будет ли там Ники, но я сомневался в этом, потому что это было больше похоже на туристическую вечеринку. И потом мои мысли снова вернулись к Николь. Она не хотела быть со мной из-за возраста? Ники должно быть не больше 20. Может, ей показалось, что я старше своего возраста, хотя я всегда выглядел на свой возраст. Черт, мне было всего 29, и я поддерживал себя в хорошей физической форме. Хотя вполне возможно, что мой психологический возраст выдавал цифру за 40, этого отрицать не буду. «Перестань уже думать о ней», — сказал себе я. Что ж, по крайней мере, я попытался. Я вышел на улицу, чтобы встретиться со своим лучшим другом, и увидел его раньше, чем он заметил, что я пришел. Нейт сидел в лобби, держа в руке телефон и уставившись в него. По его выражению лица я понял, что он расстроен. Парень гораздо сильнее беспокоился о ситуации с Марго, чем показывал. Как только Нейт заметил мое присутствие, тут же убрал телефон в карман. Он изо всех сил старался сфокусироваться на мне. «Ну что, идем?» — спросил он меня. Я кивнул и последовал за ним туда, где мы припарковали наши Харлей. Вилла, где пройдет вечеринка, была расположена недалеко от отеля. Видно, немцы, как и мы, были обеспеченными людьми. Для этого можно было просто взглянуть на место, где они остановились. Музыка привела нас прямо к двери. Она звучала из колонок, которые, должно быть, были огромными. Людей собралось гораздо больше, чем я ожидал, и почти все были иностранцами. Двери были открыты, поэтому мы просто вошли внутрь. Один из немцев, которого звали Эрик, встретил нас улыбкой и объятиями. Очевидно, ребята уже были подвыпившими. «Друзья, привет! Проходите, проходите!» — крикнул он сквозь музыку. Я огляделся и удивился тому, насколько впечатляющей была вилла. Меня все еще поражал культурный шок, который существовал на острове. Улицы и люди были достаточно скромными, пока не войдешь в дверь и встретишься лицом к лицу с невероятной роскошью. На вилле была открытая кухня с каменной барной стойкой. Там они поставили два ведерка со льдом и напитками и подносы с желе. Я сделал мысленную заметку держаться от них как можно дальше. Соседней комнатой была удивительная гостиная, в которой напротив друг друга стояли два круглых дивана и каменный столик. На нем стояла полуголая танцовщица, которая двигалась под музыку. Неподалеку я увидел бассейн с потрясающим видом на море. Многие гости уже избавились от одежды и купались, держа в руках стаканы со спиртным. Напротив того, что предположительно было дверями, ведущими в спальне, был накрыт обеденный стол, который был уставлен подносами с аппетитной едой. «Вот что я подразумевал, когда говорил, что пора отключиться», — заявил мне Нейт. Он провел рукой по моим плечам, взял кусочек желе и поднес его к губам. Нейт взбудораженно закричал после того, как залпом выпил какой-то напиток. Я улыбнулся, но не сделал того же. Вместо этого прошел мимо и подошел к бару. Там было много бутылок спиртного на любой вкус. Я налил себе стакан виски фирмы «Маккаллен», поднес его к губам и окинул комнату взглядом. Мы пробыли там всего 5 минут, и единственное, что мне хотелось, это хоть раз увидеть ее. Поначалу я ее не застал, но не стал сдаваться. Я бродил по вилле, мне просто хотелось ее найти. Но нашел Нейта. Он подошел ко мне и обнял за плечи. «Что-то ищешь, дружище?» — спросил он меня с его привычной улыбкой. Иногда меня восхищала легкость, с которой мой друг решал проблемы и привносил в жизнь свои позитивные флюиды. Понятное дело, он уже сделал несколько глотков спиртного, но он всегда был очень оптимистичным. «Просто осматривался. Это потрясающее место. Нам надо было тоже снять такую виллу». «Конечно, дружище», — сказал он, смеясь. «Как насчет бирпонга?» «Что?» — спросил я. В эту же секунду он развернул меня и потащил к столу. На обоих концах стола они соорудили пирамиду, состоящую из 6 стаканов, наполненных алкоголем. И там, перед одной из этих горизонтальных пирамид, стояла девушка, которой, хотя мне и не хотелось этого признавать, я был одержим последние 3 дня. На ней был черный треугольный верх бикини и белая расклешенная юбка. Ее волосы были распущены, несколько прядей она собрала в пучок на затылке, и тонкие небрежные локоны не спадали на ее лицо. Такая красивая. Когда она увидела меня, ее улыбка застыла. Я подошел к ней вместе с Нейтом. «Ники!» — воодушевленно поприветствовал ее Нейт. В этот момент появилась Марго и встала рядом с ней. Они заметили нас. Ники, казалось, планировала убежать, а Марго выглядела так, будто хотела убить идиота, что стоял рядом со мной. «Одну партию?» Мне хотелось опередить любой из двух сценариев, поэтому я встал рядом со стаканами с алкоголем у другого конца стола. «Нет, спасибо», — ответила Марго, сделав вид, что уходит. «Она ужасна в этом, поэтому сливается», — сказал Нейт низким голосом, но при этом достаточно громко, чтобы девушка услышала. Я закатил глаза. В какой момент мы превратились из взрослых мужчин в подростков, которые делают все, чтобы привлечь внимание девушек, которые им нравятся? «Нейт, тебе что, 4 года?» — съязвила Марго. Она повторила мои мысли, и у меня невольно вырвалась улыбка. Повернувшись к Нике, я увидел, что она тоже улыбается. Наши глаза встретились, и я понял, что нужно настоять. «Вы должны сыграть», — сказал я, пытаясь быстро придумать, как не дать им сбежать. «Потому что если вы сыграете и победите, то избавитесь от нас навсегда», — заявил я, не сводя глаз с Николь. «Я согласна», — сказала Марго. Казалось, ее заинтересовало мое предложение. Затем она повернулась к Нейту и посмотрела на него так пристально, что даже мне стало не по себе. В этом взгляде было слишком много эмоций. Я не стал дожидаться, что Николь что-нибудь скажет. Учитывая ее решительность, можно прождать еще месяц, пока она, наконец, даст ответ. «Отлично, тогда начнем», — сказал я, взяв маленький белый шарик, что лежал на краю стола. «Почему это вы начинаете?» — на автомате возразила Марго. «Потому что, Марго, это была наша идея», — ответил Нейт и слегка оперся на стол. «Это была его идея, а не твоя», — улыбнувшись, ответила она. «Меня зовут Алекс», — уточнил я. «Я уже знаю», — сказала рыжая, бросив быстрый взгляд на Ники. Я почувствовал волнение. Она говорила своей подруге обо мне? Хотел было начать игру, но мой друг остановил меня. «Подожди, а что получим мы, если выиграем?» «Точно», — задумчиво ответил я. У меня в голове было много мыслей касательно того, чего бы мне хотелось. Все они включали в себя девушку, которая стояла прямо передо мной. «Если мы выиграем, я пойду на свидание с Николь», — сказал я, уверенно глядя на нее. Краем глаза от меня не осталось незамеченным то, как Марго слегка улыбнулась, смотря на свою подругу. Это должно было что-то значить. Но если я ей нравился, почему тогда она не приняла мое предложение? «А я с Марго», — добавил Нейт. Между всеми четырьмя воцарилось молчание, пока Марго не нарушила его. «Я ухожу». Но на этот раз именно Николь схватила ее за руку. Они сказали что-то друг другу, но мы не смогли ничего расслышать, и в конце концов они, похоже, пришли к соглашению. «Я буду играть», — объявила Марго. «Но только если смогу добавить кое-что еще к тому, что мы выиграем». «Вы же уже все решили», — Нейт покачал головой. «Или я добавляю, или мы не будем играть», — пригрозила Марго. «Позволь ей попросить все, что она хочет», — умолял я друга, смотря на него. Он не хотел соглашаться, но в конце концов моя взяла. «Если мы победим, ты больше никогда не ступишь на этот остров», — объявила рыжая. «Ты соберешь свои вещи, уедешь и больше никогда не вернешься». Мы все были удивлены, даже Ники, которая бросила недоверчивый взгляд на свою подругу. Она играла не с теми. Я посмотрел на своего друга краем глаза и понял, что она только что задела его. Нейт вырвал у меня из рук шарик и занял позицию для броска. «Мы начинаем», —